Глава 25. Проснулся ночью, наверное, температура спала. Спасибо Белову, напичкал меня лекарствами. И отдельная благодарность за то, что оставил одного в моей комнате. Не лез, не приставал и не доставал. Сколько сейчас? Нащупал рядом на полу свой телефон. 3 ночи. Надо спать, но у меня не получается. Выспался, что ли? Черт, мокрый весь. Вылез из-под одеяла и направился в душ. Было необыкновенно, как будто смыть с себя болезнь большим количеством воды. Однако это не только болезнь. Мне до сих пор не дает покоя странное ощущение того, что я несправедлив к Виктору. Я взрослый человек и должен учиться признавать свои ошибки. Да, не скрою, он идиот. Сумасшедший, больной на голову идиот, который влюбился в меня когда-то давно и... И что? И вот я здесь, под его опекой, дебил. Ходит за мной по пятам, ревнует, заботится, лечит, переживает. Привез, дождался за дверью, пока я лег, проверил, и только тогда уехал в аптеку, в магазин. Громила неуравновешенная. В мамочку решил поиграть, с мокрыми компрессами вокруг носился. «А, черт побери!» Прижался лбом к плитке и блаженно закрыл глаза, наслаждаясь ударами от сотни водяных струй, массирующих мое тело. «Придурок!» «Но он прав. Я действительно что-то к нему чувствую. Не хочу, отрицаю, однако не могу избавиться от этого». Белов ломает меня, добивается своего, но самое ужасное, что мне это на самом деле нравится. Это его неукротимое, пылающее чувство ко мне. Я сам не могу перестать думать о нем. Отец был прав. Даже когда я был маленьким, он был прав. Это были его предположения, но в результате... Я закрыл краны и вылез из душа. Тщательно вытерся теплым махровым полотенцем, которое снял с сушилки, и вычистил зубы. Не стал ничего на себя надевать, кроме серых хлопчатобумажных боксерок, в обтяжку. Черт же побрал этого Белова. Все мои планы разрушил, кретин упрямый. Все еще злясь на себя, на него вышел из ванной и прямиком направился в его комнату. Там горит свет, дверь закрыта, но свет горит. Не сомневаясь ни секунды в том, что делаю, нажал на ручку двери и потянул ее вниз. Виктор не спал. Огромная фигура в таких же боксерках, как у меня, только черного цвета, стоял спиной ко мне и что-то разглядывал в окне. «Сколько сейчас? 4? Хозяин комнаты, судя по всему, не ожидал моего появления, потому что, обернувшись на звук, выглядел весьма удивленным. Я не обратил на это внимания и тоже подошел к окну. Встал рядом с ним, плечо к плечу, и посмотрел вдаль. Город еще спит, даже не думает просыпаться. Что он там увидел? «Ты хоть когда-нибудь спишь?» — спросил его спокойно, не поворачивая голову в сторону придурка и все так же наблюдая за городом. Белов при моем появлении не сдвинулся с места, хотя сейчас его голова была повернута исключительно в мою сторону. «Вчера спал». После значительной паузы буркнул он и, наконец, отвернул голову обратно к окну. «Пока ты не сбежал от меня». «Что тебе мешает делать это без меня?» — спросил невозмутимо я, уже догадываясь, что он ответит. «Не могу уснуть. Без тебя». «Как же ты жил до этого?» «Никак». «Вот и поговорили. Не знаю, что сказать, и не могу решить, что сделать, как лучше поступить, поддаться, пойти навстречу, выяснять еще раз очевидное, то, что меня тянет к нему. Нет никакого смысла. Он это знает». И я тоже это прекрасно знаю. Патовая ситуация. «Как ты себя чувствуешь?» «Спать пошли, хватит болтать». Оборвал я его сентиментальный порыв и, резко развернувшись, направился к его постели. «Учти, ты спишь на другом краю и не прижимаешься ко мне», — бросил ему через плечо. «Места здесь достаточно». Решительно откинув край одеяла, лег на кровать, подмял подушку и натянул одеяло как можно выше. Хотел закрыть глаза и поскорее уснуть, но мне мешала тень громилы, застывшего надо мной. «Что смотришь?» — буркнул я, не открывая глаз. «Поверить не могу», — раздалось надо мной глухое. «Белов, отвали, это максимум». Через несколько секунд второй конец одеяла чуть приподнялся, и под него залетел холодок. И сразу же за ним моей спине стало невыносимо жарко. Виктор лег на другом конце кровати, не притрагивался ко мне. Несмотря на это, моя чертова спина горела. «Да что ж твою мать со мной происходит?» Шли секунды, минуты. У меня нет часов, мобильный остался в моей спальне, но я буквально чувствую время. И никак не мог уснуть. Сердце взбесилось, оно стучит даже у меня в глотке. «А, твою же мать!» Резко откинул проклятое одеяло и, дернув придурка, смиренно лежавшего ко мне спиной, заставил его опрокинуться на лопатки. «Идиот! Дебил несчастный! Лучше бы сопротивлялся, приставал, дал мне повод злиться на себя и врезать по морде. Но нет, слушается, смирился». В дополнение к заботе, безграничной любви или что там у него в башке, придурок принимает мое поведение как лучший подарок. «Ненавижу тебя!» — прорычал я сквозь зубы, сев на его твердокаменный торс и долбанув по его громадному плечу. Он не разозлился, не дал сдачи, лежал подо мной и смотрел на меня снизу вверх настолько серьезно, будто бы сейчас, в это мгновение, решалась его судьба. «Достал меня!» — это было последнее, что я раздраженно бросил ему прежде, прежде чем сам жадно набросился на его губы, на упрямую линию мужского рта, который совсем перестал улыбаться из-за идиота меня. Я вцепился в его короткие волосы, как будто от злости хотел выдернуть их из его упрямой головы, однако Громила не обиделся. С запозданием, словно все еще не веря в то, что происходит, он не менее жадно сомкнул свои руки на моей спине и, прижав своего беглеца к себе, неистово ответил на мой поцелуй.